12. Она проспала всего несколько часов. Это были беспокойные, лихорадочные часы, растревоженные неясными снами, которые ускользали от нее, оставляя в полупробужденном сознании лишь ощущение чего-то недостижимого. Эдна встала и оделась в прохладе раннего утра. Бодрящий воздух несколько успокоил ее чувства. Однако для восстановления сил и помощи она не обратилась ни к внешним, ни к внутренним источникам. Женщина слепо следовала двигавшему ее побуждению, точно целиком отдалась в чужие руки и сняла со своей души всякую ответственность. Большинство людей в этот ранний час все еще спали в своих постелях. На ногах были лишь несколько человек, собиравшихся на шеньер к мессе. Влюбленные, сговорившиеся накануне вечером, уже направлялись к пристани. За ними на небольшом расстоянии следовала дама в черном с воскресным молитвенником в бархатном переплете с золотыми застежками и воскресными серебряными четками. Поднялся и старый месье Фариваль, почти согласный заниматься всем, чем придется. Он надел большую соломенную шляпу и, взяв с подставки в холле зонтик, последовал за дамой в черном, ни разу ее не обогнав. Маленькая негритянская девочка, что приводила в движение швейную машинку мадам Лебрен, рассеянно и медлительно мела галереи. Эдна послала ее в дом разбудить Робера. «Передай ему, что я собираюсь на шиньер. Лодка готова. Скажи, чтобы поторопился». Вскоре Робер присоединился к миссис Понтелье. Раньше она никогда не посылала за ним, никогда о нем не спрашивала и, кажется, никогда в нем не нуждалась. Эдна как будто не осознавала, что совершает нечто необычное, вызывая его к себе. Робер, по-видимому, тоже не усмотрел в этом ничего из ряда вон выходящего. Но при виде миссис Понтелье лицо его озарилось тихим светом. Они вместе отправились на кухню пить кофе. Ожидать сколько-нибудь изысканного обслуживания за недостатком времени не приходилось. Молодые люди стали у окна, и повар подал им кофе и булочки, которыми они подкрепились прямо у подоконника. Эдна сказала, что было вкусно. Она не позаботилась заранее ни о кофе, ни о чем-либо другом. Робер поведал ей, что часто замечал, ей недостает предусмотрительности. «Разве мне не достало предусмотрительности подумать о поездке на шиньер и разбудить вас?» — рассмеялась она. «Разве я один должен обо всем думать?» — говорит Леонс, когда он в дурном настроении. «Я его не виню. Он никогда не бывал бы в дурном настроении, если бы не я». Они пошли коротким путем по песку. Издали виднелась забавная процессия, направлявшаяся к пристани. Влюбленные, которые брели плечом к плечу, дама в черном, неуклонно следовавшая за ними, шаг за шагом отстававший старый месье Фариваль и завершавшая шествие босоногая девушка-испанка с красным платком на голове и корзинкой на локте. Робер знал эту девушку и немного поболтал с ней в лодке. Никто из присутствующих не понял, о чем они говорили. Звали ее Марьякита. У нее было круглое, лукавое, пикантное личико и красивые черные глаза. Маленькие кисти она сложила на ручке корзинки. Ступни у нее были широкие и грубые. Она не пыталась их прятать. Эдна взглянула на них и заметила между коричневыми пальцами песок и ил. Бодле ворчал из-за присутствия Марьякиты, якобы занимавшей слишком много места. На самом деле его раздражало присутствие старого месье Фариваля, который воображал, будто как моряк из них двоих он лучше. Однако Бодле не хотел придираться к такому старику, как месье Фариваль, поэтому придирался к Марьяките. Обращаясь к Роберу, девушка вела себя заискивающе, а в следующий момент становилась развязной, вертела головой, строила Роберу глазки и корчила рожи Бодле. Влюбленные держались в стороне. Они ничего не видели и не слышали. Дама в черном уже в третий раз перебирала четки. Старый месье Фариваль без умолку рассуждал о том, что известно об управлении лодкой ему и неизвестно Бодле. Эдне все это было по душе. Она прошлась взглядом по Марьяките, от безобразных коричневых пальцев на ногах до красивых черных глаз и обратно. «Почему она так на меня смотрит?» — спросила девушка у Робера. «Может, считает тебя красоткой? Спросить у нее?» «Нет. Она ваша зазноба?» «Она замужняя дама, и у нее двое детей». «Хо, ну и что? Франциско сбежал с женой Сильвана, у которой четверо детей. Они забрали все его деньги, одного из детей, и украли его лодку». «Замолчи. Она что, понимает? Да тише же. А те двое, что льнут друг другу, женаты? Конечно, нет, рассмеялся Робер. Конечно, нет, повторила Марьякита с серьезным утвердительным кивком. Солнце было уже высоко и начинало припекать. Эдне казалось, что порывистый бриз наполняет палящим зноем поры на ее лице и руках. Робер держал над ней свой зонтик. Когда пошли лагом, паруса туго натянулись. Их переполнял ветер. Старый месье Фариваль, глядя на паруса, над чем-то саркастически посмеивался, а Бодле себе под нос чистил старика, на чем свет стоит. Плывя через залив на шиньер-каменаду, Эдна чувствовала себя так, словно ее сорвало с некоего прочного якоря, у которого прошлой ночью, когда рядом бродил таинственный дух, ослабла и лопнула цепь, и теперь она вольна ставить паруса и плыть, куда заблагорассудится. Робер без умолку болтал с нею. Он больше не замечал Марьякиту. В бамбуковой корзинке у девушки лежали креветки. Они были покрыты испанским мхом. Сноска. Испанский луизианский мох. Тилансия уснеевидная. Растение эпифит, произрастающее на других растениях и внешне напоминающее длинную седую бороду. Широко распространено в заболоченном устье реки Миссисипи, в Луизиане. Марьякита с раздражением примяла мох и сердито пробормотала что-то себе под нос. «Поедем завтра на Гранд-Тер», — шепотом спросил Робер у Эдны. «Что мы будем там делать?» «Поднимемся на холм к старому форту. Будем смотреть на вертких золотых змеек и наблюдать за греющимися на солнце ящерицами». Эдна устремила взгляд в сторону Гранд-Тера и подумала, что хотела бы побыть там наедине с Робером. Вместе с ним сидеть на солнце, слушать рев океана и следить за ящерицами, снующими среди руин старого форта. «А через день или два можно сплавать в бою брюлов», — продолжал молодой человек. «Что мы будем делать там?» «Что угодно. Бросать рыбам наживку?» «Нет, вернемся в Награнт-Тер. Оставьте рыбу в покое». «Поедем, куда пожелаете», — кивнул Робер. «Я попрошу Тони прийти и помочь мне залатать и оснастить мою лодку. Нам не понадобится ни Бодле, ни кто-то еще. Не боитесь пироги?» «О, нет». «Тогда я покатаю вас как-нибудь вечером, при луне, в пироге. Быть может, ваш дух залива шепнет вам, на каком из этих островов спрятаны сокровища, и даже укажет точное место». «И мы в одночасье станем богачами», — засмеялась Эдна. «Я бы отдала все это пиратское золото и все сокровища, которые мы откопаем, вам. Думаю, вы знаете, как их потратить. Пиратское золото — не та вещь, которую можно отложить про запас или употребить с пользой. Его можно только транжирить и пускать по ветру, любуясь тем, как улетают золотые крупицы». «Мы поделили бы сокровища и промотали их вместе», — сказал Робер, и лицо его зарделось. Вся компания поднялась к прелестной маленькой готической церкви Лурдской Богоматери, чьи коричнево-желтые стены искрились в солнечных лучах. Лишь Бодле остался возиться с лодкой, да Марьякита ушла со своей корзинкой креветок, метнув на Робера недовольно укоризненный, как у ребенка, взгляд.